116. Усилие необходимо при направлении огненной энергии, которую для сокращения будем называть агни. Усилие это, конечно, не физического, даже не тонкого порядка. На Востоке понимают эту молниеносность. На западном языке вообще не существует обозначения этому тончайшему понятию. Потому так трудно говорить о мире огненном. Из языков восточных также это понятие иногда отмирает за непригодностью к современному сознанию. Так многие знаки Тао свелись к внешнему начертанию. 117. Сколько высоких бесед происходит, какое множество знаков высшего знания проливается в жизнь людской, и попираются они, как шелуха. Но кто же мужественно думает о завтрашнем дне? Наоборот, завтрашний день обычно остается рассадником ужасов, в которых тонет сознание. Нужно обратить внимание на чудеса каждого дня. Начнем от колыбели, весь путь доверия и самосовершенствования. 118. Нужно именно углублять путь доброжелательности. Утверждена она как бы сущность нашего бытия. Не забудем этот талисман ни на час. Он как камень чудесный, который вы знаете. Не забудем качество камня и утвердим его нашим знаменем. 119. Нужно приветствовать все, что имеет жизнеспособность. Нужно приветствовать каждую искру, ибо из нее растет огонь. Так будьте же доброжелательны. 120. Алкоголизм и опий являются уродливыми попытками приблизиться к миру огненному. Если самадхи — естественное проявление огня высшего, то пламя алкоголя будет разрушителем огня. Правда, наркотики вызывают иллюзии огненного приближения, но они же встанут надолго препятствием к овладению истинной энергией огня. Ничто не представляет такого несчастья в тонком мире, как эти противоестественные попытки вызвать огонь без соответственного очищения. Можно представить, что пьяница в тонком мире мучается не только от позывов к алкоголю, но он еще больше страдает от неестественно проявленного огня, который вместо укрепления пожирает ткани вне срока. Совершенно иначе совершается сгорание тонкого тела при переходе в мир огненный. Оно вспыхивает, как ненужная оболочка при ощущении освобождения. Но, как и все в природе, должно совершаться лишь основным законом и не терпит насилия. 121. Насилие есть бить человечество. Оно происходит от невежества, ибо даже немного мыслящий человек чувствует в сердце явление ужаса, когда перед ним черта неестественного. От всего явленного ужаса обратимся к дружелюбию. Хотя мы и не устанем твердить о дружелюбии, но пора последнее для многих познать дружелюбие. Обратите внимание на слово «последнее». 122. Даже в физических заболеваниях ищите психическую причину. Народы сложили много поговорок об этих влияниях. Они скажут «от сердца глаз затемнился» или «обеззубил с натуги» или «раскололась грудь от думы». Так помнят народы о главной причине болезни. И врач разумный различает трудность лечения от духовного состояния. Утверждать можно, что каждая болезнь протекает быстрее, когда она не поддерживается психической причиной. Те же народы приписывали огню различные целебные качества. Даже порезы производили с раскаленным металлом, так огненное обезвреживание утверждалось даже в первобытном сознании.